Орден Отечественной войны второй степени. Сентябрь 1945 года. Пятый орден Отечественной войны второй степени я получил за бои с японцами в Маньчжурии, хотя там не столько японцы нам докучали, сколько безводная пустыня Гоби и хребет Большой Хинган. Я со своим дивизионом на конной тяге прокладывал путь для всей дивизии среди раскаленных песков и заоблачных скал. Первым же шел я и к Порт-Артуру, утопая в заиленных реках Китайского Приморья. Наверное, начальство считало, что лучше меня, 24-летнего капитана, никто с компасом в пустыне не отыщет воду и не найдет дорогу в Китай. И я оправдал доверие, не потеряв ни одного человека и ни одного коня, привел дивизию к месту назначения. Почему же ученые не подсказали нам тогда, что под горько-солеными озерами в раскаленных песках пустыни Гоби залегает вечная мерзлота, а под нею пресная вода, что на твердом иле китайских рек ни в коем случае нельзя останавливаться, засосет, не оставив никаких следов? Все это я открывал заново, рискуя сварить дивизион в обжигающих песках пустыни или утопить его в китайских реках. Непросто было провести 20-метровые конные упряжки вместе с орудиями по нависающим над пропастями горным карнизам Хингана. Лысеющие полковники, политические надсмотрщики, а также опытные по части щелкания каблуками, 30-летние в хрустящих портупеях, кадровые молодцы, предпочитали ехать сзади, в обозах дивизии, в ожидании новых наград и повышения в должностях и званиях. И они двигались по проторенному пути, когда определена дорога и вырыты колодцы. Ехал в затененной от жары повозке в обозе дивизиона и мой 40-летний замполит. Он ни разу не соизволил проехать ко мне вперед, чтобы, используя свой жизненный опыт, дать молодому командиру дельный совет. Боялся разделить со мной ответственность в случае гибели дивизиона. За поход к Порт-Артуру он, как и я, был награжден орденом. Как же, боевой комиссар, представитель партии, надсмотрщик. Как награждали? Очень жаль, что на войне в основном награждали не за конкретные подвиги, а по срокам пребывания на фронте. Даже не всегда учитывали, в разведку человек ходил или в обозе восседал. Награждения готовились компаниями по итогам удачно завершившейся военной операции, в великой тайне, по распределительно-уравнительному принципу, с учетом должности, партийности, национальности, общественной активности, возраста, социального положения кандидата и, конечно же, с ведома особого отдела. Если даже дальний родственник был репрессирован, совершивший подвиг из списка награждаемых вычеркивался. Требовалось еще, чтобы среди награжденных были представлены все национальности, все социальные группы населения. Особая забота проявлялась о политработниках, и их в списки включали в первую очередь. Прежде всего решался вопрос, кого внести в список, а уж потом подбирались соответствующие его положению награда. А к ней, согласно статусу награды, сочинялась легенда о подвиге. А героями Советского Союза практически становились по назначению, главным образом, парторги-рот на общественных началах. Ну и кого политоделы считали достойными этого высокого звания. Вот и получалось. Не награда подбиралась под свершенный подвиг, а человек с соответствующими качествами и данными подыскивался под награду. Количество и разнообразие наград, причитающихся воинской части, тоже определялось не ее боевой активностью, а пронырливостью руководства. Наградных знаков приходилось на подразделения не так уж и много. Наша дивизия за 3 года боев участвовала в 15 крупных победоносных войсковых операциях. По результатам неудачных операций и за подвиги, совершенные в повседневных боях, награждений не производилось, хоть ты 3 раза соверши героический подвиг. В соответствии с количеством удачных операций и было проведено 15 наградных кампаний. Каждый раз на полк политотдел дивизии выделял 15-20 орденов и 70-80 медалей. На батальон, дивизион, где 200-300 человек, приходилось 3-5 орденов и 12-15 медалей. Сложный наградной механизм требовал много времени для своей раскрутки, а потому путь от подвига до награды был долог, труден, извилист и часто терялся в партийно-чиновничьих дебрях. На послевоенных встречах ветеранов дивизии за праздничным столом бывшие полковые писари, штабисты и политработники откровенничали по поводу награждений. В первую очередь в списки награждаемых вносились политработники, а также парторги и комсорги рот и батарей, работавшие на общественных началах. Затем шли доверенные лица особого отдела, работники штабов. Не забывалось и ближайшее окружение тех, кто составлял списки: адъютанты, ординарцы, фронтовые подруги, снабженцы. А уж потом дело доходило и до тех, кто ценой жизни зарабатывал на всю дивизию распределяемые политотделом награды. В наградные листы обычно вписывалось недействительное содержание подвига, о котором или давно забыли, или на самом деле его и не было, а фантазии писарей, которые по образчику болванки сочиняли легенду подвига. Поэтому наградные листы, как правило, сухие, краткие и похожи друг на друга. Их искусственность выдают круглые и весьма завышенные цифры, уничтоженных лично награждаемыми танков, самолетов и солдат противника. Часто награждаемые на самом деле в глаза никогда не видели ни немца, ни танка. Я как-то поставил в тупик одного писаря, когда спросил, как бы он сам сумел в одном быстротечном рукопашном бою уничтожить 15 фашистов. Они же не в шеренге стоят со связанными руками, а стреляют, бьют прикладом, маневрируют, уклоняются от ударов. Попробуй двоих-троих убить, а самому остаться живым. После награждений во фронтовых газетах обычно описывались подвиги награжденных. В некоторых из них писалась правда, но были и надуманные статьи. Мой замполит признался после войны, как он, сидя в тылу, пописывал в дивизионную газету статейки о якобы совершенных награжденными политработниками и тыловиками подвигах. На фронте почему-то к нам на передовую эти газеты не попадали, и мне не приходилось их читать. Возможно, это делалось специально. Но когда я прочитал творение своего замполита после войны, то диву дался. Какая же там несусветная чушь написана несведущим человеком? Как я не получил звезду героя? О том, что у нас в дивизии появилось якобы за форсирование Днестра 17 героев, а 18-го шустрого ординарца какого-то начальника, оказавшегося бывшим кровавым полицаем, лишили этого звания по требованию его односельчан, я узнал в 1970 году, будучи в Москве на встрече ветеранов. Узнал и о том, что причитавшуюся мне звезду отдали комсоргу стрелкового полка, который никогда не был в боях, а обитал в тылах и при штабе. А чтобы ему не стыдно было перед сослуживцами за незаслуженное звание, его срочно еще до вручения наград перевели в соседнюю дивизию. Оказалось, 3 месяца спустя, после форсирования Днестра, начальство дивизии опомнилось и сумело втайне от всех представить верхам дело о форсировании реки так, что выбило 18 званий героев Советского Союза. 6 из получивших это звание были настоящими героями. Правда, 4 из них это звание было присвоено посмертно, а 2 живых — это неубиваемый И.И. Морозов и К.Ф. Кулаков. Про меня, форсировавшего Днестр с помощью трофейных орудий, расширявшего и удерживавшего плацдарм, естественно, не вспомнили. Зато любимчики и парторги и комсорги стали героями. Многие из этих мнимых героев преднамеренно во встречах ветеранов дивизии не участвовали, а те, кто случайно оказывался на них, стыдливо оправдывались, особенно политработники и тыловые офицеры. Многие же настоящие герои этого звания не получили. Политотдел дивизии или не знал об их героических делах, или игнорировал их подвиги. Морозов, этот героический человек, один из немногих по праву был удостоен звезды героя, хотя и под большим секретом, втайне от меня, ведь форсировали-то реку мы вместе, а потом долгие 5 месяцев опять-таки вместе вели тягчайшие бои за плацдарм, когда немцы бомбили и обстреливали нас, вдавливали в землю танками, каждый день атаковались, стремясь сбросить в реку. И до сих пор памяти нам тот Днестровский плацдарм. Сколько людей у нас тогда повыбило, а мы с ним как заколдованные, ни одной царапины не получили. Нервы наши, хотя мы с ним к слабакам не относились, настолько измотались, что оба были готовы сами на пули лезть, чтобы побыстрее убило или ранило. И однажды, отчаявшись, Морозов увлек меня под немецкие снаряды. Но нам не повезло, уцелели. В смертельном вихре, как назло, ни один снаряд, ни один осколок не зацепил нас. Через пару часов о нашем поступке стало известно генералу. Разнесся, изматерив и пригрозив нам расстрелом, генерал каждому из нас вручил путевку в санаторий. На той же встрече начальник штаба нашего артполка, майор Шлямин, так объяснил задержки с моими награждениями. Якобы за форсирование Днестра меня единственного представили к ордену Ленина. Ну а когда к званию героя стали представлять, меня обошли, как представленного уже к высшей награде. Но, к сожалению, командующий мое представление облил щами и порекомендовал представить новые наградные документы с очередной партией. Так и повисли мои высшие награды. Сам же Шлямин в Руме получил сразу 3 ордена Отечественной войны 1-й степени. Никаких заслуг, чтобы так мгновенно озолотить свою грудь, у него не было. Просто 3-жды написал сам на себя реляции, вот и засиял в орденах. Тогда же за праздничным столом, когда, подвыпив, бывшие начальники были не в меру откровенными, я совсем случайно подслушал разговор о себе. Живуч был, воевал дерзко и удачливо. Пехота любила его. Артиллерийским огнем управлял снайперски. За языком успешно ходил, но с политработниками не ладил. Осведомителем быть отказался. Да заму командира артполка по строевой по морде съездил, когда тот хотел ударить его. Вот и отдали его звезду за Днестр политработнику. Прискорбно и обидно было мне слушать такое, хотя была в этих словах и правда. Тогда на фронте я и не думал о наградах, даже не заметил, что меня за Днестр ничем не наградили. Но если б знал, что выживу, и что не боевые заслуги, а подхалимаш, терпимость к оскорблению человеческого достоинства решали, буду я героем или нет, я бы все равно не стал присмыкаться перед начальством, особенно перед своим замполитом, бездельником и трусом. И, конечно, не стерпел бы мордобоя заместителя командира полка по строевой части, майора Мартиросова. Ранее я никогда с ним не общался, он в тылу всегда сидел. Кто-то из высшего начальства пристроил его на всю войну, на эту никчемную на фронте должность, лишь бы не убило. Ходил слух, что этот худенький, низкорослый, лысый уже в годах майор позволял себе бить по лицу высоких, статных красавцев, солдат со знаменного взвода. Чтобы не загудеть на передовую, никто из них не сопротивлялся, сносили его самоуправство. Мартиросов, чтобы казаться полнее и солиднее, даже летом надевал под гимнастерку 2 шерстяных свитера и умывался в фуражке, чтобы скрыть лысину и казаться выше ростом, особенно в присутствии хозяйки хаты. Наверное, он не ведал ничего о моих боевых качествах, знал только, что я не пью, не курю и не ругаюсь матом. Вот решил, больше ему делать было нечего, поднять на меня, по его мнению, безответного, свою ручонку. Пусть по полку пойдет слава, какой сильный и смелый Мартиросов Михина избил. Мы в кровавых боях, продвигаясь за день на 10 метров, 3 месяца бились, чтобы продвинуться на 6 километров от Днестра до противотанкового рва, и чтобы не терять днем людей на открытой местности. Ночами прорыли перекрытый, замаскированный сверху, подземный туннель, по которому и повозки ездили, и люди в безопасности ходили, и связь была протянута. Вот однажды, подвыпив, на повозке с завтраком, По туннелю приехал к нам в противотанковый ров Мартиросов, одергивает закрывавшую вход плащ-палатку и просовывается ко мне в блиндажик, где я обитал вместе с телефонистом. Я ему по-доброму: «Здравия желаю, товарищ майор». А он: «Почему честь не отдаешь?» Ведь знает, что на передовой по команде смирно не становятся и чести не отдают, а требует. Да и невозможно в этой конурке в полный рост встать. Тут и сидя-то потолка касаешься. Он разворачивается и бьет меня по лицу. У меня реакция быстрая. Отбив его руку, я увернулся от удара. Но не стерпел, зло взяло. Мы каждый метр кровью залили, чтобы приползти сюда под пулями. А он по подземке на повозке приехал бить нас. И я тут же ногой вышиб его из блиндажика. На этом считал инцидент исчерпанным. Но Мартиросов затаил на меня зло. Я же возмутился тогда и расстроился до глубины души. Ну почему я, честно воюющий, ради благосклонности начальства, должен сносить оскорбления, терпеть мордобой, унижение человеческого достоинства, потворствовать бездельникам и пьяницам? Я изо всех сил, не щадя живота своего, воюю. Пехота любит меня, комбаты бьются из-за меня, требуют, чтобы именно я их поддерживал. А нет, этого оказывается недостаточно. Да и не это берется во внимание. Да что мне, думаю, детей крестить с начальством? Че ради я должен унижаться? И сегодня-завтра меня убьет, а я буду присмыкаться перед ним. Майор Гордиенко, когда еще командовал нашим дивизионом, потом он стал командиром артполка, тоже пытался ни за что ударить меня. Но он был здоровее меня, и я не стал давать ему сдачи, а схватился за пистолет. С тех пор он стал уважать меня. Внешне, конечно. А так постоянно посылал меня на самые опасные задания. Добытые же мной в бою результаты себе присваивал. Однако, учитывая мою удачливость, знания и опыт, назначил командиром дивизиона. Предлагал даже занять должность начальника штаба артполка, но я отказался. Быть поблизости от самодура и унижаться не в моих было правилах, хотя быть начальником штаба куда безопаснее, чем командовать дивизионом. И еще. Гордец и позер, не в меру амбициозный, но трусливый служака Гордиенко, любил повторять: «Пока я не герой, никто в моем полку героем не будет». Так и получилось. Героические дела в полку были, а героем никто не стал.